Глава 10. Разволновавшись из-за мысли о культистах и Кхамле, я толком не слушала, что говорит преподаватель. Раздав вводные, магистр Ларт поделил нас на группы по 3 человека. Впрочем, сильно не мудрствовал, и мы с Кхарном и Малиной оказались вместе. Нам всучили ящичек с чахлым растением и один на троих учебный планшет с заданиями и тестом. «Так, и что тут у нас?» – взяла инициативу в свои руки Ким, стремительно пролистывая вниз строки текста. «Ага!» – прозвучало до ужаса победно. «Хали, повезло-то как! Ты же немного природник? Ну уж точно получше умеешь с ними обращаться», – указала она на несчастного подопытного, – «чем мы». Хоть нездоровый энтузиазм и рвение Малины пугали, она была права. Я лучше многих разбиралась в классификации растений. Это частенько помогало подзаработать. Ким держала планшет, Кхарн — ящик, и оба с надеждой смотрели на меня, словно одно это гарантировало беспроигрышный шанс получить хорошую отметку. Разделив таким странным образом обязанности, принялись дотошно изучать росток с поникшими редкими листьями. Как ни странно, тест закончили в числе первых. С природниками нам было не тягаться, но среди смешанных групп и оборотников сегодня нам не было равных. Даже умудрились дать верные ответы на все вопросы теста. «Неплохо, неплохо», — бормотал под нос Насиус Ларт. Проверяя задание, он периодически посматривал на нашу троицу. «Я бы поставил всем высший балл. Но ваши пропуски, студентка Эрпи...» Он многозначительно посмотрел на меня. Малина и Дикт сразу погрустнели. «Магистр Ларт, я все отработаю. Может, дадите мне какое-нибудь задание или... О, могу почистить загон для кабанов. Мы с ними неплохо ладим в последнее время». Просияла самой очаровательной улыбкой, на какую только была способна. Преподаватель усмехнулся. «Отличное предложение, Эрпи. Всем пятерки. Загон ваш на неделю». «Спасибо. Радоваться только или нет? Зато нас отпустили, и я поспешила в общежитие. Уж очень хотелось переодеться. Путь проходил мимо тренировочных полей, где сейчас занимались первогодки. Светлый хвост Кассандры и Лэй я приметила еще издалека. Она в числе прочих студентов сошла с беговой дорожки и принялась разминаться. Заметив меня, подруга помахала, и, не сговариваясь, мы покосились на преподавателя. Молодой и смазливый, похожий на частного тренера инструктор Марион, был не чета инструктору Тарге, героически погибшему во время нападения на Академию, и студенты позволяли себе небольшие вольности. Взмахом руки он великодушно позволил Кэс отлучиться. «Я только на минутку», — ослепительно ему улыбнувшись, она поспешила ко мне. «Хали!» Мы крепко обнялись, но когда отстранились, в серых глазах блестели слезы. «Мой брат, он...» «Райт в порядке. Мы вместе вернулись утром. Прости». Чувство вины стиснуло горло. Из-за меня Кэс могла лишиться брата. Не зная, что и сказать, только растерянно развела руками. «Брось, Хали!» Она перехватила и стиснула мои пальцы. «Я бы не простила Райду, если бы он не попытался тебя выручить. В нашей семье своих не бросают». Кассандра вдруг подняла мои руки и пристально на них посмотрела. Потерла переносицу, буркнув: «Ничего не понимаю». «Ты о чем?» «Хали, мне надо идти, а то сейчас вот этот...» Она едва заметно указала глазами на преподавателя. «Дополнительный круг впаяет. Он не такой добренький, как со стороны кажется. Встретимся после ужина в лаборатории, ладно?» «В которой?» «Наш ствол, исследовательский ярус, кабинет номер 4». «Там, где природники занимаются?» «Да». Она как-то странно на меня посмотрела, прежде чем трусцой побежать обратно. Я немного постояла, провожая ее взглядом. «Что же не так?» Сообразила только, когда прошла несколько шагов, подсказала эмпатия. Кэс будто скована, напугана и растеряна, хотя пытается это скрывать. Я больше не чувствовала той задорной уверенности, которой успела привыкнуть за время нашего общения. Мне кажется, или у нее что-то случилось. Первым делом поспешила в столовую, и хотя обед еще не начался, желающие могли приступить к трапезе. Таковых было немного, пока шли занятия, потому я спокойно поела и прихватила с собой несколько контейнеров к ужину, чтобы разогреть вечером в комнате. Занесла все это добро к себе и заодно переоделась. Почти неношенные туфли здорово натерли ноги. Пришлось даже использовать направленную регенерацию, чтобы залечить мозоли. Сменив одежду на привычную форму и любимые растоптанные ботинки унисекс, вздохнула свободно и, как только прозвенел звонок, отправилась в административное крыло. Тоскливый вояж по кафедрам занял чуть больше получаса, но в итоге я разжилась заданиями, чтобы отработать пропуски. Ну вот, больше никто из преподавателей не будет на меня зверем смотреть. Оставшееся до встречи с Кассандрой время потратила на учебу и из библиотеки выползла со слезящимися глазами, скрюченными пальцами и ноющей спиной, зато с целой пачкой исписанных листов и невероятным чувством удовлетворения. Зов настиг посреди перехода между стволом сияющих и нашим. «Хали, где ты, волчонок?» Едва не выронив все добро, что держала в руках, остановилась как вкопанная. Сердце заколотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. От окатившей волны тепла, которая была намного сильнее, чем тогда в аудитории, вообще чуть не застонала в голос. «Райт!» «Не понял, ты рада или возмущена?» Проморгавшись, осмотрелась. Вокруг никого не было. Заканчивался ужин, и вторая волна ботаников, штурмующих цитадель знаний, ожидалась только через некоторое время. И то, и другое. Я отошла к окну и положила книги и записи на подоконник. Вовремя. От мурашек, прокатившихся вдоль позвоночника, едва не выгнулась дугой и закусила губу. «Не знаю, что ты делаешь, но прекрати немедленно». «Ничего не делаю. Хотя постой». Я ожидала чего-то подобного, но все равно не сумела с собой совладать и тоненько пискнула. Идущая мимо парочка студентов повернулась в мою сторону. Схватив верхний лист с подоконника, изобразила радость. Пусть думают, что у меня уравнение баланса энергии сошлось. Во все 32 зуба улыбнулась ребятам, и те, понимающе кивнули, уверившись, что мне неплохо, а совсем наоборот. «Что бы ты ни делал, прекрати. Меня сейчас за ненормальную примут». «Прости, не подумал. Хотя, в общем, я не сразу понял, что происходит». «Может, просветите, милорд Элэ?» Постаралась придать издевательскую окраску мыслям. «Но-но, я ведь могу и продолжить. Без объяснений». «Тогда меня точно отведут к врачевателям». «Ладно, ладно, больше не буду, по крайней мере, сей...» Тем временем, опираясь на эмоциональную окраску, что мощным потоком транслировал Райт, я и сама догадалась. Представлять и разговаривать мысленно — разные вещи. Экспериментируя, в красках припомнила парочку утренних сцен. «Час. Хали, что ты делаешь?» «Не знаю. А что, понравилось?» «Да. Нет. Стой. Прекрати немедленно». «Что такое, милорд Элэ? Я не совсем поняла, тебе понравилось или нет. Изъясняйся точнее». «Хали, я на внеплановом собрании Совета Безопасности. Хватит и того, что нас с Вердом прямо из кабака вытащили. Пришлось экстренно себя в порядок приводить. Тут его императорская, лорд Ерант, отец...» Не сдержавшись, хихикнула. Уж больно веселую картинку нарисовала воображение. «Ладно, ладно, убедил. Только давай впредь договоримся. Никаких экспериментов без предупреждения. Кстати, так и не поняла, как это у нас получается». «Думаю, это Сипхаль. Прости, не могу больше болтать. Планируется рейд на лагерь культистов, где нас с тобой держали. Я поручил ребятам передать тебе амулет вызова. Сам сегодня не смогу заглянуть. Позже все обсудим». «Не понимаю». Ласковая волна негой прокатилась по телу вместе с тихим «скучаю». «Будь осторожен». Не знаю, услышал ли меня Райт, но ответа не последовало. Ощущение присутствия стремительно растаяло. Наш необычный разговор взбудоражил и перепутал мысли. Когда говоришь с помощью амулета вызова или кристалла связи, это воспринимается словно извне, а не изнутри. Но сейчас было совершенно по-другому. Пока переваривала произошедшее, коридор перехода наполнился студентами. Мимо меня сплошным потоком потянулись сияющие теневики и друиды. Любопытные взгляды скользили по коже, точно осязаемы. Или это играла шутки моя обострившаяся эмпатия? Обрывки голосов и мыслей становились все громче, даже голова закружилась. Присев на подоконник, прижалась виском к прохладному дереву и, судорожно вцепившись в свои записи, наглухо закрылась щитом. А не слабый такой отходняк от этих ментальных игр. Нужно быть поосторожней. Я даже идти не могу. Состояние на грани обморока. Следует это обсудить с Райдом при первой возможности. Это и еще... Ой! Что, если сейчас и с любимым творится что-то похожее? А он собрался с культистами драться. Тревога, точно удав, стиснула сердце. Вот что теперь делать? Попробовать его позвать снова и предупредить? Или наоборот, лучше не стоит? Вдруг хуже сделаю? Мамочки! Халли, ты в порядке? Участливо заглянув в глаза, передо мной на корточках опустился Риан Глот. Ладно, пожалуй, не стоит сейчас беспокоить Райда, тем более, что мне уже полегчало. Дождавшись, пока окончательно стихнет ментальный шум, спросила вместо ответа. «Сколько времени?» «Половина восьмого». Ростовщик сверкнул наручными часами известной марки, не слишком дорогой, но надежной. Мелькнула мысль, что надо обзавестись чем-то подобным. Мои часы так и сгинули в чаще. «Риан, мне сейчас некогда. Пора было идти в лабораторию». Вскочив, тут же села. Голова еще немного кружилась. «Идем, провожу». «Я сама». Вторая попытка увенчалась успехом, мир вокруг постепенно принял устойчивое положение. Глот не отставал, шагал рядом, но хотя бы больше руками не трогал. То, что меня снова увидят в его компании, не имеет значения. Решила, что это даже хорошо. Вот и возможность выяснить, каким боком он причастен к делишкам Кхамле. Только нужно быть осторожной. Пока шли, думала, как лучше подойти к опасной теме. Не прикинуться ли пособницей культистов? Эту мысль отмела сразу. Вдруг у них есть какой-то тайный знак или пароль. Надо исподволь завести разговор о культе и попытаться выяснить его отношение с помощью эмпатии. Я всегда чувствовала оборотников лучше прочих. Глот не исключение. Мы молча добрались до лаборатории, но чтобы попасть внутрь, требовалось получить допуск. Честно говоря, здесь я понадеялась на Кассандру, а та, похоже, опаздывала. Стоило подумать об этом, как дверь тихонько приоткрылась. «Кэс обо мне позаботилась», — откомментировала я сию странность и первой шагнула в кабинет. На деле позаботился ректор Каре, заодно незримо намекнув, что он прямо сейчас за мной присматривает. Это придало храбрости, особенно когда, обернувшись, едва не уперлась Риану Глоду носом в грудь. «Так», — помялась, делая шаг другой назад, — «о чем ты хотел поговорить?» Приглашающим жестом указала на белую кушетку у стены. Как-то уж слишком внушительно оборотник возвышался надо мной. Прошлась вдоль длинного металлического стола, заставленного исследовательскими артефактами и приспособлениями. Остановилась у дальнего края и принялась разглядывать накрытый энергетическим куполом чахлый росток, в котором едва смогла опознать саженец розового мха. Оглянулась вокруг. Других нигде не было видно. Не может быть. Неужели это все, что осталось? «Ходят слухи, будто ты, Лэ, что вы вместе отдыхали эти дни. Но, Халли, я знаю, на деле с тобой произошло нечто иное». Я насторожилась, соображая, какой он хочет услышать ответ. Одновременно сосредоточилась и коснулась ладонями защитного поля над ростком. Сконцентрированная энергия жизни поддерживала растение, но не препятствовала доступу извне. «Занятно». «Кай передал тебе информацию о скачках. Ты была там?» Отвлек от маленького открытия оборотник. Я снова не ответила, пытаясь разглядеть получше неожиданную находку. «Халли, ты вообще слушаешь?» Глот устало поднял глаза к потолку. «Это я сказал Элэ, что ты в опасности. Видишь, даже через себя переступил». Он невесело усмехнулся и уставился на меня тоскливым взглядом. «Это имеет отношение к культу Кровавой Луны». «Как удачно вышло». Риан сам затронул тему, к которой я не знала, как подступиться. «Иногда полезно подождать. Правда, теперь у меня созрела иная идея. Совершенно безумная, зато, как мне кажется, беспроигрышная. И помог в этом несчастный цветок. Не отрывая взгляда от оборотника и продолжая загадочно молчать, двинулась к нему плавной походкой от бедра. Эмпатия работала на полную, позволив уловить бурю совершенно искренних эмоций, что мгновенно захлестнуло парня. Даже стало его жаль. Пожалуй, не встреть я Райда, можно было дать ему шанс. «Как?» Он сглотнул, когда я приблизилась вплотную, продолжая неотрывно смотреть в глаза. «Как тебе удалось выбраться?» Наши губы оказались в опасной близости. Глот застыл, а я была почти у цели. Медленно подняв руки, осторожно коснулась его скул, потихоньку подбираясь к вискам. Оборотник не выдержал, сгробастал меня в охапку. Ментальный удар. Ничего не вышло. Риан ловко перехватил мое запястье, оторвав руки от своей головы и резко разведя в стороны. По инерции я едва не упала вперед на него, и глот не преминул этим воспользоваться. Грубый поцелуй обжег губы. Мгновением раньше, как раз вовремя, чтобы застать неоднозначный момент, в лабораторию ввалились Кассандра и Кэсси. Ребята спорили о чем-то вполголоса, но замолкли, уставившись на нас. Мы переводили взгляды друг на друга, собираясь с мыслями, а я не могла решить, просить помощи ректора или прежде предупредить ребят о том, что глот опасен. «Что здесь происходит?» Холодно чеканя каждое слово, задала вопрос Кассандра Эле. «Риан Глот — пособник культистов», — решилась я. «Что?» — хором переспросили друзья и, как ни странно, сам Глот, который уже поднялся на ноги. Сандр отодвинул за спину Кэс, сдерживающая татуировка на его загривке засветилась. «Стоп!» — угрожающе рявкнул Риан. «Хороший парень здесь я. Это не обсуждается». И откуда только взялся такой командный тон? Наверное, так он руководит своими бандитами? С чего это вдруг? А ну сядь! Имей в виду, магия крови на меня не действует. Приврала я, но не суть. Главное, не позволить ему перехватить инициативу. Не поворачиваясь к Риану спиной, потихоньку отодвинулась к друзьям, надеясь, что не случится ничего непоправимого, и ректор Ханимус успеет обезвредить Глода вовремя. «Шевельнешься, превратишься в муху в янтаре». «Я могу легко доказать, что не имею отношения к культу». Глод явно обращался к ребятам, не ко мне. Он демонстративно медленно закатал левый рукав куртки и провел ладонью по внутренней стороне руки от локтя к запястью. На коже тотчас проступил серебряный переливающийся рисунок — змей в виде знака бесконечности, пожирающий собственный хвост. «Уроборос?» — вылупил глаза Сандр. «Тайный императорский сыск?» — воскликнула Кэс. «А чем докажешь свою верность Ирисолду ты, Хали?» Ухмыльнулся Глот, и все взгляды обратились ко мне. Сандр ухватил несопротивляющуюся природницу и оттащил подальше от меня и поближе к Риану Глоду. Вот так вот. Я на одной стороне, друзья на другой. Несколько мгновений хватал ртом воздух, чувствуя, как сгущается враждебность, становясь осязаемой. «Кэс, Райт меня спас. Мы вместе выбирались из чащи и едва не погибли». Я замолкла. Оправдываться было противно, а недоверие друзей ударило, словно упавший ствол дерева. Оглушило, выбив напрочь все мысли. Не дав обиде себя задушить, зажмурилась, мысленно вознеся молитву Великой Матери. «Кто может доказать, что к нам вернулась та же самая Хали? Кто сможет за тебя поручиться?» — прозвенел голос Кэс. Атмосфера накалилась до предела. Татуировка на загривке Сандра разгоралась все ярче. От Кэс словно разошлась волна холода, а ее лицо — потомственная аристократка до мозга костей. И Глот. От затаенной грусти, которую он не сумел от меня скрыть, заныло сердце. И даже ректор, незримое присутствие которого ощущалось в сгустившейся вокруг меня энергии жизни, был готов то ли обездвижить, то ли раздавить разом точно блоху. наглухо закрывшись от всех щитом, наконец обрела способность нормально мыслить и с победной улыбкой выдала, ощутив небывалый прилив благодарности за утренний, показавшийся тогда ужасно несправедливым инцидент. «Принц Вердерион Наранг!» «Верт Алакири?» Сандр и Риан переглянулись. «Ректор Ханимус», — подняла глаза к потолку. «Не распыляйте меня, пожалуйста. Я тоже хорошая, хоть у меня и нет уробороса». Мне не ответили, но энергетический кокон, который уже вполне заметно мерцал зеленью, разом рассеялся. «Мне поверили?» «По крайней мере, буду на это надеяться». Нервно хихикнула и, пошатываясь, обошла стол. Не обращая внимания на ребят, устроилась на кушетке, облокотившись спиной на стену и уставившись в никуда. «Всё. Это уже перебор. Ещё чуть-чуть, и крыша поедет. Кто следующий воспылает ко мне недоверием? Император? Райт? А я вообще переживу следующий раз?» «Хали!» Рядом тихонько присела Кэс, коснулась кончиками пальцев моего колена. «Извини нас, пожалуйста, просто это всё так странно». Сделав неопределённый жест рукой, природница так и не договорила, точно не могла подобрать нужные слова. Но взгляд, что она бросила в сторону Глода, о многом поведал. На меня Кэс всё ещё избегала смотреть, разглядывая строчку на карманах штанов. Я могла её понять. Та, ради кого брат рисковал жизнью, перепугал семью и поднял на уши все службы империи, целуется с другим. А если до Кэс уже дошли слухи о нашей тёплой встрече в коридоре, неудивительно, что она так легко увидела во мне предательницу. Применила эмпатию. Смятение, чувство вины, испуг и вселенская тоска. Совершенно нехарактерная для этой уверенной и светлой во всех отношениях девушки смесь эмоций. Ладно, лучше всё сразу расставить по местам, иначе никогда уже не решусь. «Кассандра, то, что ты видела, это не то, о чём все подумали». Беса звучит как-то по-идиотски. Я крепко зажмурилась и мотнула головой. «В общем, мы с Глодом не целовались. Между нами ничего такого нет. Мне понадобилась информация. Думала, вырубив его, сумею кое-что узнать. Прости, Риан, это была не лучшая идея. И незачем было меня целовать». «Я решил, это достойная компенсация за то, что ты меня так приложила. Хали, тебя силу ментального удара учили рассчитывать. Если бы не новый щит...» Глот продемонстрировал запястье, где уже ничто не напоминало о существовании татуировки. «Я и сейчас вряд ли что мог бы рассказать. Валялся бы на полу тихонечко и никого не трогал». «А я и не собиралась разговаривать. Несколько минут назад я искренне считала тебя магом крови и должна была действовать на опережение». Повисла многозначительная пауза. «Ты сказала, магия крови на тебя не действует». «Наврала. Я надеялась на ректора Карре, он же обещал приглядывать». Посмотрев на потолок, подумала, что теперь это выражение приобрело несколько иной смысл. «Ну а ты?» — перешла я в наступление. «Почему ты так интересовался тем, что со мной произошло?» «Задание». «Коротко и ясно. И все понимают. Глот больше не скажет ни словечка». Но, как ни удивительно, он продолжил. «Хали, ты можешь ответить на мои вопросы сейчас... или придётся перенести беседу в другое место. Но тогда уже буду спрашивать не я. Тут даже лорд Элэни поможет». Подумав, кивнула. «Что именно хочешь знать?» Вместо ответа оборотник многозначительно посмотрел на Сандра. «Кажется, я не настолько любопытный», — переступил с ноги на ногу тот. «Хали, принести водички?» «Я с тобой». Кэс тоже вскочила. «Кстати, мы так и не договорили». Она ткнула пальцем оборотнику в грудь, а потом впервые прямо посмотрела на меня. «Хали, перенесём наши дела на завтра». «Ох, за всей этой кутерьмой я едва не позабыла о своём открытии». «Погоди, Риан, это надолго?» «Нет». «Кэс, мне нужно показать тебе нечто важное. Может, всё же дождёшься?» «Хорошо. Как закончите, зови». Ребята вышли, оставив нас наедине с Глодом, и тот не стал ходить вокруг да около. «Ты говорила с Кхамле?» «Нет». «Но видела его?» «Да». Я кратко пересказала события, удивляясь, как мне удалось уместить все в несколько сухих предложений. Глод слушал молча, разглядывая пол у себя под ногами. Темная челка упала на глаза, скрыв часть лица оборотника. «Хали, я рад, что он не успел ничего тебе сделать». За сказанным скрывалось намного больше. «Риан, Кхамле ведь был в том кафе. А потом я видела, как вы разговаривали на улице. Как ты это объяснишь?» «Меланж принадлежит мне. Когда я был маленьким, отец по воскресеньям водил меня в похожее место. Мы ели пирожные, болтали обо всем и строили планы. Один его должник рассчитался со мной этим кафе, и я не удержался. Не стал продавать, вложил все, что имел на тот момент. Ты видела, что получилось». «Симпатичное место», — улыбнулась я. «Выходит, ты потомственный ростовщик?» Глот кивнул с усмешкой. «Я старался. Вышло, мне кажется, неплохо, и выпечка у нас отменная. Лучшая на несколько кварталов вокруг. По выходным обычно яблоку негде упасть. Горожане приходят с семьями, приводят детишек». Повисла пауза, и я нарушила ее первой. «Жаль, у меня не столь светлые ассоциации с этим местом». «Кхамле появился там несколько недель назад. Респектабельный господин оставлял хорошие чаевые, а потом попросил назначить встречу с хозяином. Когда я пришел, он предложил купить заведение за кругленькую сумму. Я, естественно, отказался. Он от чего-то сильно разозлился и показал, что такое магия крови в действии. Пока я корчился от боли на полу, не способный даже кричать по своей воле, он втолковывал, что я должен сделать. Не поверишь. Ему была нужна ты. Я согласился, но в тот миг я уже был согласен на что угодно. Зачем, Хали? Что ему от тебя нужно?» «Риан, я не знаю, но очень хочу узнать», — добавила тише. «Пока не разберусь и не избавлюсь от него, не смогу спокойно жить. Именно поэтому я все здесь и затеяла. Ты единственная ниточка, которая ведет меня к Кхамле». «Вела». Не смогла скрыть легкого разочарования в голосе. Предупреждая возможную обиду, добавила. «Но я очень рада, что все так вышло. Если бы мои подозрения оправдались, я потеряла бы возможность стать твоим другом». Образовавшийся в горле ком заставил голос дрогнуть. «Хали». «Я видела, что творит магия крови. Странно только, что он не воспользовался банальным внушением. Почему ты тогда в Меланже не отдал меня в руки Кхамле? Он мог убить тебя мучительной смертью». «Мог. Но я не предатель, Хали. В тот момент я и так чувствовал себя последним дерьмом». Глот болезненно поморщился. «Кхамле высказал недовольство, но я все еще был ему нужен. Я так понял, он не смог повлиять на меня с помощью внушения, потому и пытал. А еще по какой-то причине ему нет хода в Академию. Он прямо заявил об этом. Когда на площади у портального комплекса случился теракт, набежали безопасники. И, как оказалось, не обошлось без Уробороса. Кхамле не захотел общаться со стражами порядка и ушел, а меня взяли. Отпираться было бесполезно. Они уже все знали. Я лишь подтвердил и добавил детали, не желая покрывать эту тварь. Тогда-то меня и завербовал тайный императорский сыск». Он немного помолчал и добавил. «Нам повезло, что мы не стали смотреть представление». «Нет худа без добра. Будь я одета потеплей». «Нет худа без добра, Хали», — эхом повторил оборотник. «И как ты теперь? Слышала, там маги высшего порядка?» «Не совсем так. Бедолаги вроде меня вместе с татуировкой на запястье получают повышенную защиту. Даже Кхамле не сразу согнет. Мгновенная ментальная связь с наставником и еще кое-что поинтересней, о чем я не вправе тебе рассказывать. В общем, все необходимое для того, чтобы успешно выполнять задание. Взамен клятва на источники теней во дворце». и свобода. Уроборос — это навсегда. Клятва на источнике — вещь страшная. Если помыслы нечисты, а в душе зреет зерно неблагонадежности, кара наступает мгновенно. Обмануть источник невозможно. Нарушить клятву невозможно. Отказаться от данного слова невозможно. Наказание — смерть. И если бы не я, Глоду бы не пришлось через все это пройти. Сочувствую. Если бы я только могла что-то изменить... Прекрати. Я всем доволен. Но твоя жизнь больше не будет прежней. Зато теперь я при деле. Отец мог бы мной гордиться. Он всегда говорил: «Сынок, ты должен найти свою дорогу в жизни. Только не иди по моим стопам». Он был неплохим стариком, хоть и бандитом. Риан насторожился. «Твои друзья устали ждать. Если хочешь что-то еще сказать или сделать без свидетелей, советую поторопиться». Не знаю, чего именно он ждал, но явно не этого вопроса. «А Кай?» «Это он передал мне координаты места, где проходили скачки. Я бы поверила в его непричастность, если бы не одно «но». Там не было случайных людей. Точнее, никого из студентов. Я единственная». Глот согласно кивнул. «Как ты уже и сама наверняка поняла, маги крови вышли на новый уровень. Они научились не только управлять людьми физически, но и внушать программу действий. Кай явно подвергся такому воздействию. Когда я его нашел, он мало что помнил и очень плохо себя чувствовал». «Он жив?» «Да, но, кажется, это не прошло бесследно. Если многократно подвергнуться воздействию магии крови, изменения необратимы». «Я знаю». Задумалась, сказать ему или нет, что у него внутри уже поселился мерзкий сгусток разрушительной энергии, и я сумела его разглядеть. В дверь тактично постучали, прежде чем она приоткрылась. «Ребята, вы закончили? У нас осталось минут 5-7, потом придется освободить лабораторию». «Да», — ответил Риан. «Мне тоже пора. Хорошего вечера». Он галантно поклонился и протянул руку Сандру. Тот передал мне обещанный стакан с водой, прежде чем ответить на рукопожатие. «Глот, нужно кое-что обсудить. Есть пара минут? Кэс, буду ждать тебя на выходе из ветви». Парни ушли. «Хали, ты вправе на меня обидеться. Я должна была тебе доверять». Кэс выглядела виноватой, и я не стала прощупывать ее ментально. Не хотелось. «Не должна. Сейчас такое творится. В общем, у всех непростой денек выдался. Давай забудем. Лучше иди сюда». Поманила ее к прикрытому энергетическим куполом ростку розового мха. Природница остановилась рядом, проверила защитное поле, немного перенаправила энергию. Тяжкий вздох вырвался из ее груди. Показалось, что на плечи подруги давит неподъемный груз. «Хали, это последний. Мне не удалось спасти остальные. Да и этому недолго осталось». Кассандра чуть прищурилась. «День-полтора, не больше». Она отошла и опустилась на кушетку. Наклонившись, спрятала лицо в ладонях. «У меня ничего не получилось. Я не спасла образцы. Не смогу помочь и тебе. Я никчемный природник». «Прекрати. Лучше скажи, ты это видишь?» «Что именно?» «Иди сюда, скорее». Описав, что именно и как нужно искать, в нетерпении наблюдала, как Кассандра присматривается, силясь разглядеть бурую дрянь, заразившую едва мерцающий тусклым зеленым светом стержень и лишившую листья подпитки. Только корни пока оставались в относительном порядке. «Вижу, что поток энергии едва теплится. Вижу, что растение болеет. Но совсем не вижу то, о чем говоришь ты». «Странно. Может, не так объясняю?» Как ни бились, Кассандра со всем своим потенциалом не смогла ничего разглядеть. «Идея!» — воскликнула оживившаяся Кэс. «Ментальный контакт. Буду смотреть твоими глазами, если ты, конечно, не против». «Не совсем глазами, но давай попробуем». Эксперимент удался. Вместе мы избавили росток от странной гадости, а Кассандра смогла вовремя его подпитать. Одна бы я точно не справилась. наблюдая, как на глазах укрепляется стебель, как взамен опавших листьев вырастают новые, как формируется бутон и распускается прелестный цветок, я не сдержала улыбки. «У нас получилось!» Мы точно первогодки заскакали по лаборатории, едва не снесли стол с саженцами и какими-то пробирками, а потом обнялись. «Хали, ты понимаешь, что это значит?» Глаза подруги сияли от восторга. «Мы сможем вылечить мой древодом?»